Глава 15. Входим в спальню, и Вэлен садится на кровать, жестом приглашая меня сесть рядом. Его лицо серьезное, а взгляд сосредоточенный. А вот во мне уверенности ни грамма. Муж хочет, чтобы я без знаний и умений копалась у него в воспоминаниях. Мне кажется, такое надо запретить начинающим шаманкам. И разрешать только после обучения. А вообще, есть какая-то школа для таких, как я? Или это все лишь в моем воспаленном мозгу? Гаро сказал, что шаманы не учатся, а вспоминают. Выходит, я уже должна уметь все это делать. А как я могу вспомнить то, что не знала? Иди сюда. Муж все еще хлопает по матрасу рядом с собой. Не бойся. Ты уверен, что это хорошая идея? Может, мне сначала хоть потренироваться? Я не знаю, давай заведем черепашку. С опаской присаживаюсь на край кровати. Я могу обернуться, если тебе больше нравится ставить опыты на животных. Хмыкает Вэлен, а я поджимаю губы. Шутка проходит мимо меня. Я слишком сильно переживаю, как бы не навредить мужу. Все-таки просто войти в подсознание любимого — это одно, а вот устраивать там раскопки и трогать воспоминания — совершенно иное. «Закрой глаза», — говорит он тихо. «Расслабься и дыши ровно». Делаю, как просит Вэй. Чувствую, как его пальцы касаются моего лба, и по телу пробегает легкая дрожь. «Теперь представь, что ты тянешься ко мне мысленно». Как будто протягиваешь невидимую нить между нашими сознаниями. Пытаюсь следовать его указаниям, но у меня не получается. «Я не понимаю», — хмурюсь. «Я должна нырнуть в твое сознание или остаться в своей голове?» «Не напрягайся», — шепчет Вэлен. «Это должно происходить естественно. Ты ощутишь, когда образуешь мост. Представь, что ты просто хочешь коснуться моей руки. Только потом вместо руки подумай о своих воспоминаниях». Ну и задачки задает мне муж. Если бы я знала, и что бы поменялось? Аж ничего. В этот момент я действительно чувствую, как между нами что-то происходит, словно тонкая паутинка соединяет наши разумы. «Хорошо», — одобряет Вэлен. «Теперь иди глубже. Попробуй найти то, что скрыто от моих глаз. Теперь я не могу тебя сопровождать. Помоги мне вспомнить все, что произошло». Ощущаю, как рука Вэлена исчезает с моего лба. Наступает звенящая тишина, и из нее вырывается образ. Я оказываюсь в каком-то странном пространстве, вокруг туман, но я вижу смутные очертания, что летают вокруг меня, словно нити паутины. «Это мои воспоминания», — раздается голос Вэлена в моей голове. «Попробуй найти то, что было сегодня вечером». Голос мужа меркнет, будто он тонет под тяжестью сгущающегося тумана. Сосредоточившись, теряю себя. Я словно растворяюсь в воздухе. Чувствую, как поднимаюсь с кровати, как заставляю Вэлена лечь и выпрямиться. И ощущаю, как вожу руками по его телу, будто рисую неведомые для себя символы. Кажется, прошло всего несколько секунд, а может, минут или даже часов, но явно что-то происходит. Вэлен, вокруг меня сгущаются краски, как если бы на небо внезапно набежали тяжелые дождливые тучи. Вижу ресторан. Мы с поставщиком сидим за столиком. Он что-то рассказывает, но я почти не слушаю его. Что-то настораживает меня в нашем общении. Зачем было встречаться в ресторане? Вполне можно было обойтись стандартной встречей в офисе. «Что-то не так?» — спрашивает он, а я лишь отмахиваюсь. И я на минуту. Меня гложет странное чувство. Я чую чьё-то присутствие. Будто за мной кто-то неотрывно следит. Осматриваюсь, но никого не вижу. Хотя аромат хвойных деревьев забивает рецепторы. Возвращаюсь за столик и вижу, что принесли мой кофе. Делаю пару глотков и продолжаю слушать поставщика. Он так упорно рекламирует мне свою организацию, что я уже 100 000 раз начинаю сомневаться в их способности обеспечить наше производство всем необходимым. Если они такие крутые, как он говорит, отчего же заказчики не выстраиваются к ним в очередь, а гендиректор вынужден сам бегать по рядовым встречам? Слишком много вопросов. Что-то здесь нечисто. Разговор обрывками всплывает в моей голове, а потом вспышка, и вот мы выходим из ресторана, садимся в машину, едем на склад. Как только выходим из машины, в нос бьет запах волка. Он следит за нами, говорю я про себя и принюхиваюсь. Кто он? Что-то не так? Спрашивает поставщик. Думаю, встречу надо перенести, мне нехорошо. Вру, но я не ощущаю опасности от этого человека. Значит, я обязан убрать его отсюда, если на меня нападет волк. А еще я говорю что-то, и поставщик уезжает. «Покажись!» — рычу я и осматриваюсь. Из тени выходит волк, огромный, черный. Побоялся показаться в облике человека. Думает, я не узнаю его волка потом? Наивный дурак. Я трансформируюсь. Начинается драка. За что? Почему? На кого работает этот волк? Вонзаю клыки в бок противнику, и тот отступает. А потом и вовсе исчезает со склада. Возвращаю себе человеческий облик. «Беги, беги!» — бросаю вслед нападавшему. И только потом чувствую, как вспыхивает боль в руке. Опускаю взгляд и понимаю, что ранен. С пальцев капает кровь. Вызываю Диму с Кирой, а потом... «Ты ничего не вспомнишь». Эхом раздается знакомый мужской голос. «Забудь». Перед глазами появляется лицо. Но сколько я не пытаюсь разглядеть его, черты ускользают от меня, будто скользкий угорь. «Я потерял его след», — говорю я, возвращаясь в реальность. «Он убежал на машине, но там был кто-то еще». Открываю глаза. Аника стоит надо мной и водит руками. На ее лице застыла сама серьезность, будто маска, и я не узнаю собственную жену. Она вроде и здесь, и как бы нет. Вот о чем говорил Гару. Аника обретает связь со своими силами. Она умеет переходить из мира в мир, туда, в сознание, где с рождения хранятся знания о том, как проводить ритуалы, что нужно делать и в какой ситуации. Все, что необходимо, так это научить ее пользоваться этим мостом. «Ты видела?» — спрашиваю, когда жена открывает глаза. «Да», — отвечает она, все еще дрожа. «Это был не случайный конфликт. Он следил за тобой. Только что ему было нужно. Он просто укусил тебя и сбежал. Бессмысленно как-то». Она садится рядом и уставляется в точку. «Словно ему была нужна моя кровь», — заключаю я. «И кто-то помог ему это сделать», — мрачно добавляет Аника. «Кто-то, кто умеет управлять памятью. Может, они проверяли тебя на прочность? Не похоже, чтобы тебя хотели убить». «Нет», — подтверждаю я. «Думаю, я нужен им живым. Только вот зачем? У меня нет ни единой мысли, что это произошло и почему они так старательно подчистили за собой мою память. На их беду я женат на могущественной шаманке. Пусть она еще и не умеет управлять своими силами. Но взбодрить мой мозг и заставить все вспомнить способна». «А есть какие-то ритуалы, где может понадобиться кровь врага, например?» — тихо спрашивает Аника и кладет голову на мою грудь. «К сожалению, есть», — шепчу я. «И что можно сделать с их помощью?» Слышу беспокойство в ее голосе и понимаю, что теперь отвертеться не получится. Но Аника имеет право знать, с чем столкнулась. «Да, я не такой, как все. В чем-то Юлия права. И моя жена имеет право знать, что происходит. Она действительно моя истина, и я надеялся, это решит все проблемы, что навалились на меня и мой клан. Но ритуал, который проводила Софья Игоревна, оставил на мне не только шрамы, уверен. Эти неизвестные охотились именно за тем, что появилось у меня в тот день».